Ее зверь появился раньше, что логично, она его и вызвала первой, и был это лис, точнее, лис, серебристый с черным, очень красивый, не слишком крупный, но и не маленький, в холке где-то мне под бедро. Я на миг, перед тем, как он меня атаковал, успел удивиться, а чего это я его вижу. Мои-то фамильеры даже для Гранда с пиратского крейсера оставались невидимыми, он лишь ощущал их, как движение потока. С другой стороны, я Истуния прекрасно разглядел, видимо, еще один бонус шаманизма. Я спокойно дождался, пока лис прыгнет на меня, и отправил кувырком кольцевой волной, подсмотренным у все того же Гранда. На краткий миг мое лицо и его морда оказались на расстоянии вытянутой руки, и меня вдруг укололо непонятно откуда взявшееся понимание. Фамильяра Ноздей был именно зверем, без большой буквы, пожалуй. Что ж, тем проще. Как, Аня аж задохнулась от возмущения. По ее глубокому убеждению, после появления лиса, я просто должен был свалиться ей под ноги с дырой в горле. Так, давя нецензурную версию ответа, сказал я, ульту ты слила, что дальше? Ну, на самом деле не слила еще. Какое-то время я, может, еще смогу отмахиваться от зверя потока, но поединок с ним без поддержки вряд ли вывезу. Увы, вечер перестал быть томным аж прям совсем. А что это у нас тут? Грозным голосом вопросила появившаяся у моей ноги зеленая. Драка. Возбужденно выдохнул красный. А нас не зовут. Так позвали же. Чего ты? Миролюбиво поправил его синий. А вот оранжевая попросту порвала мне шаблон. Вадик, пошла она на пятившегося назад лиса. А ты чего здесь? Как я понял, для Ноздей вся эта картина маслом выглядела максимально фантасмагорично. Интересно, Стуни ее ничего не объяснил, что ли? Потом надо поинтересоваться. Вадик, чуть ли не давясь смехом переспросил я Уло. Серьезно? Да ты посмотри на него. Вылитый же Вадик. Да, это я ему имя придумала. А то чего это наш родич без имени? Он, кстати, нормальный пацан, с нашей общаги. Внезапно вступился за чужого фамильяра. Тупенький. Правда, говорить не умеет еще, но не злой и не подлый. Мы с ним в догонялки играли, а еще, так, Ная тяжело вздохнула, не дать не взять, мамочка, уставшая от конфликта детей, и принимающая непростое решение. Что у тебя с этой девочкой, Ари? Свидание, блин, ночью, в подземном ангаре. А на что похоже? Дуэль. Пожал я плечами. Ясно. Одним прыжком зеленая оказалась на плечах у Ноздей, положила лапку ей на горло, и выпустила когти. Хорошие такие, без труда способные не только разорвать артерию человеку, но и нафиг снести бестолко вкус плеч. Знаю, сам видел. Заканчивайте. Судя по округлившимся глазам эльфитки, ей стало кристально ясно, что будет, если она решит продолжить бой. Для нее уже просто ничего не будет. И Вадика мои милые котики просто сожрут, несмотря на все их показное благодушие. Ибо враг навсегда остается врагом, как пела одна певица на земле, за спиной врагов не оставляют. Но вот я, как оказалось, плохо знал урожденную Ильтазар. Вместо того, чтобы признать поражение и умолять о прощении, она гордо вскинула подбородок, натягивая кожу на шее, и произнесла: «Ты победил, теперь ты должен меня убить». И глаза опять такие пустые, после минутного всплеска эмоций. «Да сука, что же делать особенно теперь?» Когда я узнал ее главный козырь и выложил перед ней свой, Стуни очень доходчиво объяснил, что фамильеры, моя и любого другого шамана главная тайна. Глава 14. Расплата. Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, столица 100 миров. Кер, будь другом, отформатируй данные с накопителей камер наблюдения. Медленно произнес я, не отрывая взгляда от поехавшей Ильтазар. В этом помещении по всему пути нашего следования. То, что на подземном уровне они были, я не сомневался. Скорее всего, с простейшим алгоритмом сработки на движение или нештатную ситуацию типа пожара или прорыва труб. И нет, меня они совершенно не беспокоили. До того момента, как Ноздей попросила ее убить. Хорошо, протянул синий. А зачем, Ари, ты чего задумал? Тут же сделала, как ей казалось, очевидный вывод. Зеленая, моментально переключаясь из образа кошки-убийцы во всеобщую мамочку. Даже лис, который, как выяснилось, вылитый Вадик, почуяв напряжение других зверей потока, еще сильнее вжался в стену, куда его загнали мои фамильеры. То, что просит подмастерье Ноздей Ильтазар, вслух, чтобы и соученица услышала, произнес я, после чего, только для своих, добавил, верьте мне, я знаю, что делаю. Аня, услышав приговор, гордо вскинула голову. Не дать не взять, партизан в плену у фашистов. Зоя, блин, Космодемьянская, только быстро, лишь попросила она. Ага, но сперва мне придется убить твоего зверя. А Ноздея, нет, что, в один голос воскликнули фамильеры, громче всех. Кстати, Ло, кажется, оранжевая подружилась с Вадиком. Кер, камеры, не обращая внимания на возникший гвалт, уточнил я. Да сделал я, сделал. Синий как-то быстро вернулся. Слушай, Ари, ты же не серьезно, так нельзя. Тут же поддержала товарища Ло. Ребят, ну вы хоть дурака не включайте. Никто не собирается убивать вашего Вадика. Просто одной поехавшей надо мозги на место поставить. И, если не сложно, нагоните на леса жути, чтобы Аня видела и чувствовала его страх. Можете, удовлетворившись моим ответом, коты стали с трех сторон наступать на леса, отчего тот совсем запаниковал, но хозяйку все же не бросил и не сбежал. Видишь ли, Аназдея, тем временем стараясь говорить жестко, сказал я, ты вынуждаешь меня убить тебя, потому что так написано в твоем кодексе. Допустим, я сделаю это, но как мне потом разбираться с твоим зверем? Он ведь может захотеть отомстить за смерть своего человека. Я прикажу ему этого не делать. На глазах девочки выступили слезы. Только не убивай его. Вот теперь, как говаривали испанцы в моей прошлой жизни, после того, как в крови появился огонь, с человеком можно и разговаривать. А то снулая рыба какая-то с водой в жилах. Слова. Я не могу рисковать и жить в ожидании удара. Поэтому, Карин, прошу, пожалуйста. Аня, я вообще предпочел бы никого не убивать, но ты загнала меня в эту ловушку и не оставила выхода. Я максимально холодно посмотрел на девочку, потом сделал вид, что задумался, и уточнил. Или он все-таки есть, что говорит кодекс? В глазах девочки, в которых секунду назад плескалась паника, появилась напряженная работа мысли. Думала она, впрочем, недолго. В кодексе четко сказано, что победитель должен забрать жизнь побежденного. Вот, блин, дурында. В моей версии, которую я скачал из здешней библиотеки, ничего похожего даже не было. Скорее всего, Аназдея, как прямой потомок легендарного путеводителя, имела доступ к семейному архиву и читала его черновые заметки, которые тот, мать его первопредка, скорее всего скомпилировал из кучи прочих документов. Ну, как это обычно делается, садится ученый муж за работу, чтобы создать нетленный труд, который проживет сотни лет и сможет наставить на путь истинный поколение идущих следом. Что он сделает первым же делом? Правильно, убедиться, что подобное никто прежде не делал, а то ведь неловко получится. И для этого ему понадобится прочитать и как-то осмыслить схожие работы. Я прямо представил себе, как Ильтазар сидит на капитанском мостике летящего через бесконечность гиперпространства корабля с переселенцами на борту. Сотни тысяч людей спят в анабиозе, только он, да несколько дежурных одаренных бодрствуют. Заняться решительно нечем, но есть библиотека, которую взяли с прародины. Он открывает один файл, читает, копирует понравившийся кусок в свой рабочий. Потом также поступает со следующим, и следующим. А тысячу с хвостиком лет спустя одна маленькая девочка с излишним рвением читает все это не до конца структурированное безобразие и принимает за чистую монету. Ну еще бы, рабочий файл самого путеводителя. Не какая-то отредактированная версия для широкого круга пользователей. Что же, жаль, произнес я, пытаясь ухватить мысль, которая промелькнула по краю сознания. Что-то важное, но такое не до конца оформленное. Значит, придется забрать. И у лиса тоже. Судя по заблестевшим надеждой глазам Аназдеи, ей в голову пришла какая-то идея. Мне, кстати, тоже, но я пока не стал ее озвучивать. Предоставил высказаться девочке. В комментариях к кодексу у предка было что-то такое. Выпалила она. Забрать жизнь можно без смерти. Ильтазар путеводитель писал, что если побежденная женщина, то победитель может взять ее в наложницы. Так он заберет жизнь, не отнимая ее. Старикан этот, судя по всему, был полностью законченным мудаком. С другой стороны, я даже внутренне ухмыльнулся. Аня все-таки обучаема и наконец включила мозг. Стоило лишь дать ей верную мотивацию. Смерть кого-то дорогого моментально заставила ее мыслить более нестандартно. Не просто тупо цитировать кодекс, но и творчески трактовать его в свою пользу. Наложница, а вот Ране нужно было держать лицо, и он буквально в клубок свернулся от смеха. Ой, я не могу, у Ари будет наложница, с этим можно будет и потом разобраться. Главное, что прямо сейчас она не собирается умирать, отмахнулся я от припадочно хихикающего фамильера, и обратился уже к Аназдее. «Значит, так и поступим. Аня, а ты чего делаешь, а?» Последняя моя фраза прозвучала немного испуганно. «Да ладно, кого я обманываю? На самом деле я серьезно запаниковал, даже в голосе петуха дал. А все потому, что поехавшая соученица прямо здесь начала раздеваться. И к моменту, когда я заорал, уже почти расстегнула курточку кимоно. Вверяю свое тело господину». Глядя мне в глаза без капли смущения, произнесла девочка. «Да твою же мать, что в голове у этого человека? Как можно было так самой себе засрать мозги? Аня, а нам, по-твоему, сколько лет?» Вопрос каким-то чудом удалось задать без истерических ноток в голосе. «Ты же понимаешь, что практически мы этот аспект не сможем реализовать еще несколько лет. В силу чисто физических ограничений, Ильтазар прекратила пытаться снять куртку еще пока я говорил, а когда замолчал, быстро стала завязывать пояс. «Ну да», совершенно спокойно произнесла она, «не подумала как-то, 5 или 6 лет нам придется подождать». «Фу-уф, не так, фу-уф, ну, если с этим разобрались». «Ари, в подземный уровень спустились люди», доложила Ло, на которой, как обычно, висели функции разведки. 3 человека и ремонтный дроид. «Да твою же, с другой стороны, а чего я ждал? После того, как мы тут копейными ударами и плазмоидами стены ломали. Далеко? Минута. Идут прямо сюда. Ладно, Аня, слушай внимательно. Сейчас сюда придут люди. Скорее всего, ремонтники и кто-то из дежурных преподавателей. Ничего не говори, предоставь все мне. Поняла? Да, господин. Рука-лицо. За что мне все это? Парочка ремонтников с дроном и идущий за ними мастер-солнечник показались, как и предсказывала оранжевая, ровно через минуту. И почему я не удивлен? Проворчал Бен Ферандо, хмуро рассматривая пустой бокс. Нас с Аназдеей, вмятину на одной стене, и парочку опалин на другой. Карин Талани, какого что ты тут делаешь? Главное, сразу Карин Талани, ага. Типа, я во всей галактике единственный источник бедствий, и никто не учитывает, что я всего лишь разруливаю ту дичь, что творят другие. Несправедливо. Наставник, а вы тут чего? Дежурный по академии, буркнул бывший абордажник. И естественно в тот день, когда мой ученик решил исполнить очередной финт ушами. Везение следует за мной по пятам. Ты не ответил на мой вопрос, кадет. Похоже, у него ко мне какое-то предвзятое отношение. Пожаловался я фамильяром. Это после шаровых молний, хмыкнула Нэя, когда он вас с тиссочкой запер и велел тренироваться. Хм, плазмоиды, а это вариант. Наставник, мы с кадетом Асмодея Ильтазар тренировались в управлении плазмоидами, в качестве доказательства я указал рукой на опаленную стену. Вы же знаете, у меня с ними хорошо получается, а у Асмодея не очень. Но она стеснялась на общих тренировках и попросила меня помочь отдельно. Вот мы и спустились сюда после отбоя, чтобы позаниматься. Бен Ферандо несколько секунд буравил меня тяжелым взглядом, а потом перевел его на Аню. Та лишь кивнула. И, к счастью, не стала ничего говорить. А кадета Смодея Ильтазар не могла тебе сказать, что для этих целей можно было на выходных полигон отдельно забронировать. Не сводя с нее глаз, уточнил наставник. Не подумала, наверное. Переключил я внимание на себя. Как внутрь попали? Замок ты взломал? Кажется, он сейчас вспомнил наручники, которые чудесным образом открылись, когда республиканский маршал вел его в засаду. Точно, вон взгляд какой задумчивый. А ведь формально это не я сделал, Акер. Да открыто было. Тут я, кстати, ни капельки не соврал. Дверь в самом деле была открыта, и Аня ключом не пользовалась. Теперь-то я понимаю, что ей Лис изнутри дверь отпер. Заранее. Ну, допустим. Без грамма доверия сказал призовой охотник в отставке. С этим мы потом разберемся. Получилось хоть, что, тренировка, показать, избави поток. Если бы тут было принято креститься, Бен Ферандо сейчас сделал бы это. Ладно, над взысканием потом пусть учебный совет мозг морщит. А мы тут закончили, и все живы. Господа, обратился он к техникам. Проверьте помещение на повреждения и заприте за собой. Талани, Ильтазар, за мной. Уж не знаю по какой причине, но на обратном пути наставник нас даже не пытался песочить. Дошагал до лестницы, поднялся вместе с нами, и лишь на миг задержался, чтобы осмотреть замок. Ну да, как я и думал, изнутри его можно было открыть простым нажатием на кнопку. Разумная предосторожность, но совершенно не рассчитанная на зверей потока, или наоборот, учитывающая их. Как я уже сказал, в небольшом фойе учитель остановился и повернулся к нам обоим. Разбираться с вашими художествами будет учебный совет, который определит взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка. А сейчас вы идете спать, и не покидаете свои комнаты до подъема. Это ясно, кадет Талани? Ясно. Кадет Ильтазар? Так точно. Тогда бегом по комнатам. Когда мы уже взбегали вверх по лестнице, бывший абордажник что-то пробурчал себе под нос, совсем неразборчиво, но оставшаяся проследить за наставником Ло услышала каждое слово. «Не делай вид, Бен, что ты не ждал чего-то подобного. С этой дурацкой ночной суматохой я совсем забыл про тренировку с Цзаном. Зато будильник не забыл. По идее мне должно было адски хотеться спать, но стоило проснуться, и ночные воспоминания взбодрили не хуже литра чернейшего кофе без молока. А Назде, предка твоего великого так и эдак, усилием воли сдавив эмоции, я вышел на плац во все той же кимоноподобной домашней одежде. Отрабатывать ката в ней почему-то оказалось куда удобнее, чем в форме. Даже возникло подозрение, уж не клан ли продавил подобный стандарт в академии, не так уж много здесь учатся детей из больших кланов, а самих адептов пути монаха еще в 10 раз меньше, конечно. Но почему рукопашников должна останавливать такая мелочь? Да, насчет ката. Позавчера, будто месяц назад по внутренним ощущениям, Кунг попросил наставника дать мне и ему 10 минут на утренние тренировки для самостоятельной работы, и предложил мне попинать сначала камень, а потом и его самого, под рубашкой конечно же, благодаря чему убедился, что как контактный боец я из себя мало что представляю. Открытие Цзанга поначалу сильно озадачило, в его представлении железная рубашка была логическим развитием навыков боя без оружия. Что мне понравилось, особенно на фоне Ильтазар, ага, Ли не стал держаться за известные догматы. Подумал, переосмыслил известные ему факты, и уже к концу учебного дня сделал, на мой взгляд, логичный вывод. Обучение недостающим основам автоматом повысит и уровень владения защитным рубашкой. Что интересно, он не только показал мне первые движения, но и сам поменял свою программу тренировки, подстроившись под ученика, то есть меня. Повторив тезис, который я слышал еще на земле, опасен не тот боец, что знает 10 тысяч ударов, а тот, что повторил один 10 тысяч раз. Ну, наверное, так и есть. Во всяком случае, повторение ката под утренним элитийским солнышком выбили из меня весь принесенный с ночи невряк. Вот уж не ждал такого эффекта. Хотя, если подумать, логично. Недаром же путь через овладение собственным телом называется путь монаха. Само название говорит, что адепт должен уметь владеть своими чувствами, а не наоборот. Мы еще успели принять душ, переодеться и выйти первыми на плац перед построением. Только потом из дома выбрался Джарьян. Вот уж у кому не требовалось махать руками и ногами, чтобы взять волнение под контроль. Мне наш гений сродства с потоком напоминал этакого медведя. Уволень-увольним, еще и тормознутый слегка, только пока ему самому чего-то не становится нужно. Нет, своих наш Мишка не придавит. А вот на обеденном перерыве какой-то кадет одного с нами курса попытался выхватить последний стакан любимого компота здоровяка. Так Ян едва не раздавил его, словно случайно зажав между стойкой и собой, без всяких щитов и прочих приемов, на одной физической мощи. Утречка всем. Если бывают ледяные и каменные кометы, то почему не быть медовым? Ринфолд явно претендовала на место в каталоге космических объектов. Собрав свои кудряшки в хвост на затылке, она вылетела на плац из дому и закрутилась на вкосых солнечных лучах. Свежо-то как, хорошо. О, ой, Ари, ты что, так и собираешься за Кунгом все повторять? Неудобно же на бетоне сидеть. Мое настроение нормализовалось настолько, что я улыбнулся. Скажу по секрету, я поднялся на ноги, демонстративно оглянулся, и понизил голос до громкого шепота, слышного остальным не хуже обычного голоса. Железная рубашка и в этом помогает. За моей спиной Цзан не удержался и весело фыркнул. Вот как, шея картинно прижала к виску указательный, средний и большой пальцы этакой пирамидкой, театрально показывая, как она задумалась. Как много от этой штуки пользы. Самой, что ли, тоже научиться. Если помнишь, я тебе еще в начале прошлого учебного года предложил заниматься вместе, вдруг сказал Кунг. Если передумала, предлагаю еще раз. У тебя есть все задатки. С тех пор я гораздо лучше тебя узнала, Цзан. Неожиданно мягко и серьезно ответила девочка. Понимаю, что ты предлагаешь от чистого сердца, но ответ все тот же. Мне бы со старыми долгами расчитаться, а не набирать новые. Я с удивлением перевел глаза на Ли. Наша уважаемая командир считает, что за любое действие имеет свою цену, почти без эмоций ответил мне на невысказанный вопрос рукопашник. И самое ценное, переданные знания и приемы солнечника. Тут эмоции все же появились в голосе китайца. Не обида, а легкая боль, что ли, от того, что не может помочь тому, кому от всего сердца желает. Неужто 9-летний Ринфолд год назад запала кунгу в сердце? Даже если предлагаешь от чистого сердца, походу угадал. И клан официально разрешает обучать достойных. Впрочем, не мое дело, вообще-то. У меня и своя головная боль в наличии, а я и недели еще не проучился. Вон, идет. Аназдия вышла на плац как обычно, последний, перед самым прибытием наставника Валана. Я невольно задержал на ней взгляда, пытаясь понять, как на ней отразилась наша бурная, чтоб ее, ночь. Внешне никак, ни кругов под глазами, ни беспорядка в одежде и походка такая же твердая. Фух, кажется, я все-таки сумел задать ее тараканам правильный вектор движения. Ильтазар, игнорируя всех, подошла ко мне и рывком опустилась на одно колено, опустив голову. «Эта наложница готова выполнять твои приказы, господин, или нет?» «Наложница!» — выкрикнули Шейц Зан вдвоем. Джар Ян своеобычно протормозил с реакцией. «Я тоже не сдержался, только прокричал опять. Ты запретил мне принимать смерть и сказал найти возможность жить. Вот, нашла. Моя жизнь теперь твоя. Ильтаза путеводитель, если ты еще жив, архонт долбанный, я ж тебя найду и все перья из хвоста повыдергаю. Потому что только петух конченый мог свой черновик паролем не закрыть. Вчера между вами что-то было, первой взяла себя в руки Ринфолд. Сегодня ночью, поморщился я, это, я запнулся, подбирая эпитет, заодно решая, что сказать. Видимо, правду, вряд ли Бен Ферандо поверил, что мы действительно шаровую молнию разучивали. Но Синий вовремя отформатировал накопитель видеоданных, отвечающий за сбор записи с этого участка подземной инфраструктуры, теперь не подкопаться. Но перед своей группой бесполезно было лепить Горбатого, но и всего говорить не стоило, конечно. Аназдия взбрело в голову вытащить меня на дуэль за оскорбление, глядя на макушку наложницы, мне не удалось сдержать раздражение. Вот ведь сволочь, что она тут устроила, встань уже. Да, господин, да чтоб тебя, мы сразились и я ее уделал, я мстительно сделал акцент на своей победе, и тут эта чокнутая сказала, что я должен ее убить. Дальше сами слышали, что она сказала, нас потом еще и патруль перехватил. Если бы ситуация касалась любой другой девицы, никто бы мне и близко не поверил, но Анечка постаралась создать себе репутацию, и теперь эта репутация тянула ее как камень на дно общественного мнения. Сзан молча состроил непередаваемое выражение лица, Шея закрыла глаза ладонью, потом поверх и второй. Один Ян покосился в нашу сторону, потоптался на месте и проверил время на коммуникаторе. Да, кстати, наш наставник что-то запаздывал. Видно, день у многих не задался. Аназдия, ты серьезно или прикалываешься? Долго от мира за фейспалмом наш командир прятаться не стала. Прекращай буллинг, Ари, или я отправлю тебя к психам как поехавшую. Ты знаешь, я не стала писать на тебя жалобу только потому, что ты мой соратник и под моей ответственностью. Но сейчас ты перешла черту. Я не дам тебе подставлять одногруппника. Я серьезно, спокойно ответила Ильтазар. Она серьезно, вдруг сказал Джар за нашими спинами, заставив всех вздрогнуть. Неужели не видите, если даже ты так говоришь, протянула Ринфолд. Слушай, Ари, я знаю, что делать. Просто прикажи ей на людях вести себя как нормальная девочка и нормальный кадет Академии. Попробуй, должно сработать. Энда, Аназдия, послушай, нечего всем подряд знать, что ты моя наложница. Веди себя как обычно, просто повежливей. Не требуй ни от кого следования кодексу. Если б кто хотел, уже давно бы его нашел и прочел, как я. Называй меня по имени, пожалуйста, и не преклоняй ни перед кем на колено. Последняя фраза вырвалась у меня сама собой. Чем-то задел меня этот раболепный жест. Эта наложница поняла. Я поняла, надавил голосом я. Я поняла, с небольшой заминкой повторила Ильтазар со странным выражением лица. Это ж получается, у меня теперь под командованием вместо плохо управляемой типа Ариста будет вменяемый кадет, умилилась Шея. Достаточно, Ари, приказать, чтобы ты меня слушалась, в рамках полномочий, сразу уточнил я, не менее и не более. А то медноволосая что-то слишком уже разошлась, глаза так и сверкают. Только если твой приказ не пойдет вразрез с желанием господина, с желанием Мари, неожиданно добавила сама Аня, из апатии мгновенно перескочив в свое обычное упертое состояние. Еще и глянула на Ренфалд так, что та аж вздрогнула. «Лучше, чем ничего, тем не менее», — проворчала Шея. «Кстати, где наш наставник? Уже 5 минут как построение должно было закончиться». Именно в этот момент Умберволан ворвался на плац. Не скажу, что он выглядел взмыленным, но некоторые признаки того, что он торопился к нам сюда, были. Было большое совещание Пиццастова, немного задержали, вместо приветствия объяснил нам он. «Ну-ка, стройся, вольно, обойдемся без переклички. Вместо этого пусть Карин и Аназдия пусть объяснят, за что на группу из-за них наложили дисциплинарное взыскание». Я не успел рта открыть, как Коммуби развякнул, заставив того просмотреть сообщение и, судя по артикуляции, беззвучно ругнулся. Что-то вроде «что за хренов бардак происходит». Поправка: взыскание из группы снято и наложено только на виновных. Неделя работы в теплицах по 2 часа во внеучебное время до отбоя. Что за неуместная улыбка, кадет Талани? Обожаю ухаживать за растениями, честно сознался я. А наказали за что? Я показывал кадету Ильтазар тонкости создания метастабильных плазмоидов большого размера. Отбарабанил я официальную версию случившегося. Не в расположении, конечно. Под нами на -2 уровне есть неиспользуемый подземный склад. Молчи, а то я от себя сейчас вам 2-ю неделю доброшу. Перебил меня наставник. Ренфалд прошептала еле слышно, но стояла рядом, и я ее услышал. Добро пожаловать в мой мир, учитель. Глава 15. Учеба. Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, столица 100 миров. Из-за того, что я ждал всяких выкрутасов от возомнившей себя моей наложницы Ильтазар, серьезно, до сих пор поверить не могу, что все так обернулось. Сегодня приходилось постоянно держать ее в фокусе внимания. Ну, насколько это вообще возможно? Очень не хватало моих цветных котов, на которых можно было спихнуть контроль за этой сумасшедшей. Да, я имею право ее так называть. Какая девчонка 9-10 лет с нормальной биографией не в шутку, а всерьез станет считать себя чьё-то наложницей? Ладно, считать, у детей и подростков бывают очень странные игры. Но, блин, вести себя как наложница — одна устроенная сцена с раздеванием чего стоит. До сих пор краснеть начинаю, как вспомню. И не от смущения, а от лютого испанского стыда и кринжа. Ладно, вроде как внушение пошло впрок. Вопрос, надолго ли? Пока мы занимались утренней физкультурой в виде бега до площадки и назад, все было нормально. На самой тренировке тоже эксцессов не случилось. Но самые ягодки нас ждали в учебных корпусах, где одновременно учатся 1000 кадетов со всех курсов. И если Аня чего-то выкинет, даже не берусь представить, что будет. А ведь по большому счету мне ведь все равно должно быть. Но нет, я теперь чувствовал себя ответственным за малолетнюю дуру. Дав Аназдии несколько приказов на плацу, я автоматически взял на себя по отношению к ней обязанности старшего. Теперь я еще лучше представлял, как приходится бедняге Ренфалд в роли командира, которая, получается, делегировала мне своеобразные сержантские обязанности. Или как там, старшим взвода назначила. Пусть взвод всего из 2 человек. Тем временем мы добрались до места проведения первого урока, которым оказалась биология. В 5-м классе обычных школ ее не преподают, но учебному заведению, обучающему адептов, распоряжающихся витальной энергией звезд, волей-неволей приходится делать акцент в том числе на понимании принципов работы самой жизни. Хотя бы для того, чтобы молодые солнечники, будущие мастера, гранды и магистры понимали, куда стоит бить живую цель, чтобы остановить без особого вреда, а куда – насмерть. К моему большому удивлению, путешествие в компании Дрейков здорово обогатило мой багаж знаний не только по зоологии, заодно выдернув из закромов памяти школьные знания из прошлой жизни, казалось, давно забытые. Потому мне не пришлось толком догонять этот предмет. И хорошо, потому что были и другие предметы, которых в деревенской школе Луаны не преподавались. Типа той же тактики. В академии вообще царило интересное смешение подходов к обучению детей. Вся та же биология преподавалась по-вузовски. Лекции отдельно, практические занятия отдельно. А вот родной язык, наоборот. Теория шла на обычных школьных уроках, а для проверочных работ кадеты загонялись в аудиторию амфитеатра всем потоком. Да-да, ручки, листочки, вот это все. И шарик дроида-наблюдателя свой у каждого над головой. Это при том, что в жизни рукописный ввод в 100 мирах почти не встречался. Большие объемы текста либо голосом наговаривают, либо, как делают вечно спешащие профессионалы типа ученых, на проекционной клавиатуре набирают. Но то ученые, а то будущие офицеры. Для последних оказаться в ситуации, когда вокруг не работает примерно ничего, мало, но все же вероятно. Именно в такой ситуации особо ценна возможность составить рапорт или отчет, который потом, после спасения, обязательно спросит, и не дай поток чего-то забыть упомянуть, или хотя бы оставить записку перед смертью, цена которой может измеряться в сотнях, а то и тысячах спасенных жизней. Да, кстати, насчет рапортов и отчетов. В Академии курсантов реально заставляли писать их вместо сочинения и изложений, причем по литературным произведениям в том числе. Интересный опыт, наверное. Сам еще не попадал. Надеюсь, что прочитать и запомнить методические указания к оформлению этих документов было достаточно. Аудитория амфитеатр спокойно вмещала 10 групп пятикурсников. Гвалт, пока все рассаживались, стоял порядочный, хотя вроде никто целенаправленно не орал, не бесился и не пытался сыграть в веселую игру «Отправь планшет соседа полетать». Объективный контроль и пусть и смягченная для детей, но все же армейская система взыскания отлично урезонивали всяких хулиганов и непосед. Хотя, ох ты ж, сама она здесь великолепная. Позвольте отодвинуть вам стул, ваше вашество, наше вам с кисточкой. Я за предыдущие учебные дни успел заметить, что рядом с опасными на объединенных занятиях никто старался не садиться, но и не отбегал, просто держали место или два между нами и ими пустыми. Но из всех правил есть исключения, и три дебила решили докопаться до Ноздей, и явно уже не в первый раз. Вернее, не то, чтобы докопаться, они ничего плохого ей не делали, и кривлялись ровно настолько, чтобы получалось на самой грани между действительно помощью и тонкой издевкой. Видимо, раньше Аня принимала подобные знаки внимания за чистую монету. Или, скорее, ее устраивало даже такое исследование кодексу. Что с плебеев-то взять? А остальным в группе было наплевать на Ильтазар с ее отношением к одногруппникам. Но я-то теперь не мог пройти мимо. Мы в ответе за тех, кого приручили, блин. Ну-ка, извинились и забыли дорогу к нашей одногруппнице. Пожалуйста, я ни на секунду не забывал, что каждый наш шаг отслеживается и записывается. Правда, до живых операторов доходит 0,01% от снятого, только то, что выудит Искины, которые судят по формальным признакам. Не то, чтобы я прямо хорошо в этом разбирался, но кое-что узнал, овладевая тонкостями профессии информационного инженера. Из тройки дебилов один оказался не совсем дебилом. Наверное, потому что это был один из прописчиков баскетболистов, словивших шаровую молнию. Пробурчав что-то неразборчивое, парень мгновенно свалил, не оглядываясь на дружков. А вот те намека не поняли. И кто ты такой, чтобы нами командовать? Парни явно чувствовали себя в полной безопасности. Любая агрессия во время учебного процесса наказывалась днями карцера и, что хуже, обязательными консультациями с психологом, которых тут боялись как огня. Вот только, друзья мои, я же за вас беспокоюсь, смена-то на... И подхватывание под локотки от уступающего обоим придуркам в росте шкета заставили любителей тупо погыгыкать за чужой счет на несколько секунд замешкаться. И даже сделать пару шагов со мной рядом прочь от Ани. Ведь предок Аназдей, Архонт Ильтазар Путеводитель до сих пор жив и здоров. И, конечно, проведывает свою много раз правнучку. А вы тут шутки юмора исполняете. А ну руки убрал, мелочь. Оба одновременно вырвались, собираясь сказать мне что-то не особо лестное, и сбились, видя мою улыбочку. «Пошли отсюда, ну их, ори ведьма!» Мысленно передразнил я оранжевую. Лучший путь, чтобы кому-то устроить проблемы из-под тишка. На всякий случай я даже не стал воздействовать на их организмы напрямую. Зачем? На человеческой коже и в пищеварительной системе каких только живых организмов нет. Достаточно простимулировать воздействием силы потока и наслаждаться немного эффектом. Если еще кто-то будет к тебе лезть, обязательно скажи, я разберусь. Вернувшись, я сел рядом с Аней. Да, ори, ну слава потоку, не господин, просто по имени назвала. Я не стал протягивать управляющие энергонити, решил не рисковать и не оставлять явных следов. Мало ли кто найдется с повышенной чувствительностью к энергии потока среди учеников или в зал такой тип заглянет. Так что запущенные процессы развивались без меня, бы весьма успешно развивались. В середине урока один из придурков пробкой вылетел из аудитории, держась за живот и даже не попытавшись отпроситься. Отлично, теперь еще и дисциплинарку поймает, кроме пищевого расстройства. А вот второй просидел все занятия спокойно. Я, честно, уже и думать про него забыл. Вот и звонок прозвенел на перемену. А-а, Дикий девичий вопль легко перекрыл поднимающийся шум. Он заплесневел. Мне оставалось только головой покачать. Гриб, способный прорасти на человеческой коже, это как-то постараться надо, чтобы где-то в спорах такой плесени изваляться. Так что я ему скорее помог, получается. Эта гадость на нем все равно проросла уже. Когда Понт догадался, что у него с кожей за фигня происходит, а так сразу и полечит. Два добрых дела в одном, получается, сделал. И наказал, и вовремя к врачу отправил. Да я прям альтруист, а вот и наши герои дня. С мрачным сарказмом прокомментировал мое и Аназде и появление на своем занятии Бен Ферандо. Выспаться успели, а то я, по чьей-то, никто не подскажет, вине, не очень. Вообще мой первый в этой жизни учитель неплохо так устроился. За отдельным высоким забором располагалась даже не площадка, а целый небольшой учебный полигон. Причем открытая часть еще и могла имитировать погодные условия. По желанию преподавателя можно было заставить кадетов отрабатывать удары и устраивать учебные спарринги, например, по пояс в снегу или в воде. Уверен, будь я и Ильтазар тут вдвоем, Фернандо не удержался от чего-нибудь этакого. Ринфолд еще с утра все узнала и потому лишь тяжело вздохнула. Ей не нравился конфликт с преподавателем, но сделать она ничего не могла. Ну да, откуда ей знать, что ворчание у бывшего призового охотника прокачано на максимум и врубается по любому поводу, и что у меня к нему давно иммунитет выработался. Виноваты, учитель. Мне оставалось только состроить виноватое лицо и ждать задания увеличенной сложности для отработки. Да я и сам знаю, что виноваты, хмыкнул бывший абордажник. Аж дежавю накатило. Так что сегодня я припас для тебя кое-что особенное, Карин. Аназдия пусть живет, на первый раз, а ты поработаешь полурока мотиватором для восьмой группы вашего потока. Так, восьмые и опасные, хватит прохлаждаться, быстро строимся и начинаем. Да, на боевой дисциплине отрабатывались не только удары и защиты, но и пресловутое сложивание, как внутри групп, так и в общем виде, так сказать, чтобы два незнакомых офицера солнечника, оказавшись рядом в боевой обстановке, смогли сразу действовать сообща, без долгой притирки. Для этого требовалось пролить немало пота в академии. Значит так, восьмые, сказав вольно, принялся за инструктаж Бен. Сейчас кадет Карин покажет вам, как надо проходить ваше любимое упражнение «Гори пинай». Дружный задушенный стон был ответом. Что за упражнение такое, интересно? Да еще и с каким-то машинами. Эти штуки явно делал тот же механик, что и преснопамятный ледострел. Рубленные формы корпуса, кандовая кнопка, которую просто так не сломать, и колесики, чтобы двигать по территории полигона. Представьте себе этакие невысокие башенки с кольцом-мишенью на вершине. Жмешь кнопку, и кольцо перекрывает заслонка, выезжающая на несколько секунд. Там внутри труба, в которую загружены яблоки, пояснил мне нехитрый принцип работы Фернандо. Одно яблоко всегда видно в центре круга. Сбил, машина подает следующее. В одну мишень я буду бить только огнем, в другую – кинетикой. Ты перед ударом должен успеть нажать кнопку, чтобы я обломался. Вот этот маленький дрон будет цветным световым сигналом указывать мне, когда мне бить и чем, но лампочку видеть не сможешь. Ориентироваться надо по движению энергии в вашем теле, учитель, кивнул я, готов показать класс. Мы с Тесс тоже проходили такие тренировки у Баркарауля, только вот наставник лупил по нам, а вместо заслонок нужно было успевать обновить щит. А тут прям детский сад какой-то. Никакого хаткара. Впрочем, нет и ведьмы с ведьмаком ушибы и ожоги ускоренно залечивать. Потому я не стал ничего комментировать. Преподаватель это оценил и поблагодарил легким кивком. Тогда вставай между машин, а вы, восьмые, справа и слева от меня. Развивайте чувствительность, пока это можно сделать безопасно. Ян, Ильтазар и Ринфолд, идите пока запустите башню с неживыми мишенями и разомнитесь. Кункли, а ты останься. Башни учитель расставил так, что приходилось делать шаг, чтобы дотянуться до кнопки. Телекинетикой по условиям игры пользоваться было нельзя. В итоге получилась бодрая такая разминка. Дрон-сигнальщик еще и темп постепенно увеличивал. Но сложно стало только под конец, когда Ферандо принялся меня нарочно путать. Например, создавал сразу два воздействия, но медленно, что позволяло выпустить удар или проявление с минимальным лагом. Вот тут пришлось попрыгать. Вот так и надо это делать, удовлетворенно заключил учитель. Карин, занимай мое место и гоняй восьмых сам. Цзан, ты со мной. Я посмотрел на недовольно мнущихся восьмерок, кидающих на меня не самые признательные взгляды. Ну да, как обычно. Эти уже вымахали кто на полголовы выше меня, а кто и на голову. Их всех сделал мелкий шкет, ведь не будут стараться. Хотя, кажется, я знаю, что делать. Одну минуту, попросил я восьмых. Пришлось слегка пообниматься с машинами-башнями под недоуменными взглядами однопоточников, но того стоило. Сдернув кинетикой по яблоку с каждой мишени, я убедился. Дозрели, стали таять во рту и обрели тот самый вкус, что от фруктов может добиться только ведьма. Ну или я. Держите. Пробуйте. Да кусайте уже. Вкусно. Чуть не подавился от неожиданности командир восьмых. Скепсис с его лица исчез, будто его не было. Офигеть. Рандомно выбранная девочка расправилась со своим фруктом буквально за считанные секунды. А как морщилась перед тем, как попробовать. Все, что уцелеет после занятия, сможете забрать и съесть, пообещал я. Понятно, что фрукты в машины зарядили самые что ни на есть кислые и жесткие зарядили. И выбрали именно яблоки просто по доступности и цене. Растительные клетки, из которых состоит фрукт, долго остаются живыми. Идеальная мишень для солнечника. Попадать по тем же камням куда сложнее, особенно если взять неизвестняк, состоящий из слежавшихся панцирей морских организмов и продолжающих нести следы жизни, а гранит или базальт. Ну и в плане доступности лакомств в Академии ничего не изменилось со времен, когда Бен Фернандо тут учился. Это я уже на себе прочувствовал. Поручили работать мотиватором, получите и распишитесь. Встав около дрона, я получил от Бена ссылку на его активацию и список восьмой группы пятого курса. Кто тут у нас? Аратой, на позицию. Я не стал выдумывать и вызвал по алфавиту. Не учел я один нюанс. Сделав яблоки мягкими, сочными и ароматными, я как-то не подумал, что в кассете башни они будут давить друг на друга. Не до потери кондиций, но запах пошел вовсю, и у вечно голодных кадетов отчетливо забурчали животы. Соответственно, каждый промах одногруппника воспринимался остальными как личное оскорбление и попытку лишить остальных вкусной еды. А все потому, что кинетический толчок и уж тем более огненное проявление мягкое яблоко-мишень теперь начисто уничтожали. Зато пятикурсники действительно старались по полной. Настолько, что к моменту возвращения Фернандо назад к восьмым в бункерах осталось примерно еще треть мишеней, а испытание оставалось пройти только одному кадету. Что тут происходит? Экс-абордажник мгновенно оценил локальный вайб. «Играем на остаток мишеней в машинах», — объяснил ему я. «Что смогут сохранить, восьмые съедят». «Надо же, Бен, в отличие от меня, сдернул себе яблоко кинетикой. Этим приемом он владел настолько виртуозно, что мне пока и не снилось. И правда есть за что побороться. Видно, вместо тренировочных прислали деликатесные плоды по ошибке. И они долежали в ящиках до полной спелости», — поддакнул я. «Совершенно случайно, конечно же. Что ж, согласен, вполне разумно звучит», — покивал преподаватель. «Теперь продержитесь со мной еще один круг». И горестный голодный вой был ему ответом и вызвал на лице экс-призового охотника довольную ухмылочку. «Ари, посмотри, как твои одногруппники выполняют упражнения, и повтори за ними», — сказал он мне. «А в конце загляни на здешний склад и притащи новые мишени взамен потраченных. И я тебя, так и быть, прощу за ночной вызов». Разумеется, я под молчаливое одобрение Бена случайно нашел еще одни ящик спелых яблок. Надо ли говорить, что в теплице после занятий на отработку я шел в приподнятом настроении, и Аназдия ничуть не мешала радоваться. Глава 16. Отработка взыскания. Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, столица 100 миров. Правда, до теплиц нам удалось лишь дойти. Огромный комплекс сильно отличался от привычных мне по земным пейзажам стеклянно-стальных конструкций. Экономить электричество, используя естественную инсоляцию здешней цивилизации, было уже не нужно, потому снаружи здание напоминало скорее стадион. Если б не карта и указатели, в жизни б не догадался. Кстати, на периферии и окраинах 100 миров вполне себе пользуются устаревшими агротехнологиями, и ничего, включая старые добрые посадки в открытый грунт. Агротехник, к которому нас отвел шарообразный дрон-проводник, не слишком-то воспылал радостью пристроить на какие-то работы двух залетчиков. Скорее, наоборот, изнутри тепличного комплекса даже мне стало понятно, почему. Степень автоматизации процессов впечатляла. Не только трубы и роботы, искусственный свет и ветер, но, блин, и силовые поля. Если сравнивать по масштабности, словно декорация для съемок кино про любителей махать световыми мечами, только все за правду, низги. Я уже было хотел намекнуть все еще роющемуся в планшете агроному, что не только помогал маме Кони с огородом и садом, но и имею реальный опыт инженера-информационщика, как вдруг, этих двоих я забираю, отработку кадетов пройдут у меня, вот предписание деканата, несуразно высокий и худой солнечник с копной ярко-красных всклоченных волос, среди которых выделялась белая, но не седая прядка, ткнул в лицо смотрителю планшет, с такой экспрессией, что мне на миг показалось, что тот упрется бедолаге в нос. Обошлось, экран остановился в считанных сантиметрах. Ладно, протянул агроном, отступил на шаг, приложил к планшету палец, подтверждая переход ответственности за курсантов с себя на красноголового каланчу, и, кажется, сразу о нас забыл. Я расстроенно посмотрел ему вслед, выходя назад на свежий воздух через автоматические ворота. Блин, настроился уже с растениями поработать, душой отдохнуть. А тут этот, кто он такой, вообще, и что ему надо? Почему отработку-то заменили в последний момент? Бен Ферандо ничего об этом не говорил. Ладно, может, этот объяснит? Чем больше я рассматривал нашего провожатого, интересно, почему он дрона не прислал, тем больше у меня возникало вопросов. Выглядел незнакомец, как классический безумный ученый из земных мультфильмов, разве что очки с носа не свисали, и лабораторный халат в пятнах и подпалинах от реактивов отсутствовал. Но даже строгая преподавательская форма сидела на нем, как на вешалке, и глаза какие-то дикие, находящиеся в постоянном движении. Короче, странный персонаж. Не думал, что в преподавательском составе военной академии подобные могут быть. Рири-санг, представился он, ненадолго остановившись, и, видимо, считая это достаточным, тут же скомандовал: «За мной, кадеты!» После чего, не глядя на нашу реакцию, стремительно пошел куда-то на запад. «Пошли», — сказал я Аназдее, все еще немного расстроенный, что релакс в теплицах отменяется. Так и внуло. Вот уж кому воистину пофиг, что происходит. Появился препод, отдал приказ, значит, так оно и надо. Главное, чтобы что-то против ее убеждений не происходило. Что-то нужно делать с этой безинициативностью. После нашей дуэли в подземном бункере, она будто в амебу превратилась. Шли мы долго, едва поспевая за идущим довольно быстро наставником Антхом. Мимо тренирующихся кадетов, спешащих по своим делам преподавателей, обслуживающего эту огромную территорию машин и роботов, и нигде не задерживались. Минут через 10 только до меня дошло, что миновали все возможные технические объекты и топаем мы ровно в направлении одного из храмов по зеленой зоне. «Куда мы идем?» — решил наконец спросить я. «И почему нам отработку сменили?» Красноголовый на миг обернулся, недобро зыркнул на меня и продолжил идти. Только через несколько секунд долетел ответ: «Все узнаете на месте, кадеты, поторапливайтесь». А может, это и есть наказание такое, гонять нас из края в край по немаленькой территории академии и ничего не объяснять, типа армейский прикол, не надо думать, надо прыгать. Это было бы в духе Бена Ферандо, он большой любитель таких вот шуток, мол, вот вам урок, детишки, как на самом деле устроены дела в этом учебном заведении. До этого к вам относились с пониманием, но так может быть не всегда. Будете косячить, и подметание полигонного покрытия плазмометом покажется вам весельем. Остановился Ангх внезапно, вместе, по виду которого вообще нельзя было понять, что за наказанием нам с Аназдеей назначили. А я очень внимательно осматривался, пытаясь понять, что происходит. Но тщетно, рядом ни жилых, ни рабочих помещений, даже людей не было. Просто длинный и пустой сквер. Блин, не были бы мы в самом, пожалуй, охраняемом учебном заведении в галактике, я бы подумал, что красноголовый маньяк и специально завел нас в безлюдное место. А тот, словно решив меня в этом убедить, достал из наплечного кармана какой-то прибор, вроде спичечного коробка с крохотным экранчиком, и направил его в нашу сторону. «Все записывающие устройства ваших костюмов отключены», — пояснил он свои действия, чем заставил опасения вспыхнуть еще сильнее. А потом с каким-то даже вызовом спросил меня: «Ну, что?» Немного растерялся я. «Узнал», — пояснил Ангх, «кого?» Я сам себя слышал и понимал, насколько туплю, но изменить ничего не мог. Этот красноголовый просто шаблон мне сломал. Да причем так, как даже Аназдее не удавалось, а это нелегко. «Плохо, очень плохо, Каррин Талани», — посетовал наставник. «Ты продвинулся дальше, Ильтазар, с тебя и спрос выше. Нужно больше заниматься, значительно больше. Да что происходит-то? Моя, «Прости, поток, наложница», с интересом переводила взгляд с меня на Антха, пока мы фразами перебрасывались, будто за игрой в пинг-понг наблюдала. А когда по телу преподавателя вдруг волной пошли изменения, тихонько вскрикнула и отступила на шаг. На лице у нее, что характерно, появилось выражение узнавания, как, впрочем, и у офигевшего меня. Превращение закончилось меньше, чем за секунду, так что я даже рот захлопнуть не успел, и теперь смотрел на красного филина по имени Стуний, который совсем недавно был человеком. Зверь потока был человеком, а так что, можно было, возопил я. Филин придирчиво себя оглядел, очень человеческим жестом поправил перья у себя на груди, и степенно ответил, на определенном уровне развития, да, если подумать, какая разумная энергия потока разница, какой материальный объект воплощать, птица, кот, лис или человек, тут важнее хорошенько изучить объект, в который превращаешься, его манеру двигаться, говорить, и кого же ты за основу взял, не удержался я от вопроса, то есть, у меня было еще много других вопросов, таких, как, какого черта, и нафига этот маскарад, но по зрелому размышлению я понял, что и так на них ответы получу, довольно скоро, неважно, ты его все равно не знаешь, отмахнулся Стуний, его давно уже нет на планете, а может даже и в живых, и вообще, не переводи разговор, я пришел не для того, чтобы читать вам лекции о возможностях зверей потока, а для чего тогда, этот Стуний довольно сильно отличался от того, с которым мы с фамильером разговаривали перед лестницей славы, там филин был каким-то, не знаю, более мирным, что ли, а сейчас он явно сердился, неужто кошачья банда что-то натворила, иначе, зачем бы ему приходить ко мне, сперва ругать, потом учить, лис что-то натворил, ну надо же, а у нас с Аназдеей мысли-то сходятся, кстати, не думал об этом раньше, но вообще разумно, что наложница знает Стуния, у нее ведь свой зверь есть, так что ей смотритель тоже наверняка являлся и рассказывал об общежитии в храме, филин тяжело вздохнул, причем тут ваши фамильеры, накосячили вы, а не они, и мне пришлось за вами подтирать, а вот это было неожиданно, не так, конечно, как возможность Стуния превращаться в человека, но тоже довольно внезапно. Это он о чем? Не о наших ли Саназдеи приключениях в подземном бункере? Если ты о дуэли и призыве фамильеров, то я попросил Кира отформатировать промежуточный накопитель видеоданных. Хмыкнул я. Никто ничего не видел. Никто ничего не видел. Едко передразнил меня филин. А знаешь почему? Потому что я все успел стереть. Причем аккуратно, а не так, чтобы каждый дурак догадался о вмешательстве в систему видеоконтроля. Я открыл рот, чтобы ответить, но спустя пару секунд закрыл его. Кстати, да, если подумать, Синий вернулся слишком быстро. Обычно у него взлом и чистка цифровых накопителей занимает больше времени. А это, получается, Стуний постарался, два беспечных и необученных шамана. Продолжал ворчать тот, которые не придумали ничего умнее, чем устроить сражение. И не просто драку, так еще и выболтали на камеры секреты, которым цены нет. Вы б еще трансляцию устроили, чтобы опозориться на виду у всей академии. Я на это не подписывался, чтобы вы знали, молодые люди. Простите, неожиданно робко пискнула Аназдея. А во, как она умеет, никогда не видел ее такой. Это так пиетет перед разумными зверями работает, а, толку уже прошлое ворошить. Сразу же сбавил обороты и Стуний, будто ждал от нее этой реплики. Нужно учиться, вот что важно. И я вам организовал небольшой вводный курс по пути шамана. Эту неделю, что вам назначили наказание в теплицах, вы будете приходить в западный храм. И под моим наблюдением изучите самую важную для вас сегодня технику шаманов, безмолвную речь. Чтобы в будущем, если приспичит потрепаться о чем-то важном, вы могли это сделать, а мне не пришлось затрачивать кучу сил и ресурсов, чтобы подчистить следы. Просто день откровений какой-то. Психованная Ильтазар становится моей наложницей, звери потока умеют превращаться в людей и вишенкой на торте, являются наставниками в военной академии. Не самая, конечно, расхожая дисциплина у него, я, по крайней мере, про лекции по пути шамана еще не слышал. Но тем не менее, западный храм я вживую увидел впервые. Знал, где находится, кое-что показали мне из своей памяти фамильеры, но увидел собственными глазами только сейчас. В голове почему-то крутился образ чего-то такого воздушного, нереального и естественно величественного. Ну, храм же, звери потока там живут и все такое. Если бы меня раньше спросили, как я его представляю, то ответил бы, что как смесь Шаолиньской обители в горах и готического собора. В реальности это было одноэтажное здание, по виду, квадратов 200-300. Очень простая архитектура, немного похожая на средиземноморскую, греческую или испанскую. Да, точно, внутренний дворик, как он там называется, патио, тут тоже имелся. Крыша черепичная, которая в век космических кораблей, бороздящих просторы потока, смотрелась очень древней и от этого дорогой. Храм окружала по периметру отдельная зеленая зона, аккуратно подстриженная изгородь, цветущие кусты за ней, и все это в компании могучих деревьев. Выглядело все так, будто весь этот кусок земли, с постройкой и насаждениями, колонисты на Элитиус прародины привезли. Миленько, только больше на виллу богача похоже, чем на храм, отметил я, шагая рядом с Филином. Бассейна только не хватает. Ну, знаешь, для полного попадания в образ. Бассейн на заднем дворе, хмыкнул Стуний. При желании можно искупаться. А это мы с Аназдеей сюда удачно зашли. И тренировки по курсу безмолвной речи получим, и небольшой отдых от трудов праведных. Обычные-то курсанты сюда вряд ли смогут попасть, даже если постараются. Обитель зверей же, хорошо быть шаманом. А жителей в этой общаге хватало. Стоило нам пересечь невидимую, но вполне ощутимую преграду, вроде той, что на лестнице славы, но проницаемую, как стали они будто бы проявились. Только на полянке перед домом носились и дурачились с десяток зверей, в основном привычных звероформ, тут и птицы были, правда не такие здоровые, как наш проводник, и собаки с котами, но встречались и экзотические экземпляры. Один особенно запомнился, что-то вроде летающего по воздуху метрового кита, у которого из брюха росли стрекалы медузы. Это же какое надо было призывателю иметь воображение, чтобы таким обликом питомца наградить. На улице, как выяснилось, резвились те, кому до полноценного разума еще было далеко. А вот внутри собрались уже взрослые особи. Кто-то с планшетом на диванчике чилил, кто-то за терминалом с умным видом серфил, а кто-то с синей шерстью, высунув от сосредоточенной задумчивости язык, за верстаком над какой-то платой нависал. Ари, Кер меня не увидел, потому что глаз от работы не поднимал, но почувствовал. Я через минуточку, ладно, да что ж такое, третий раз подряд уже. Заготовка, над которой он корпел, вдруг исторгла крохотный пучок искры, такое же небольшое облачко дыма, попавшее техноромантику прямо в нос. Синий чихнул и раздраженно оттолкнул плату. Чую, чую дух человеческий. У ног тут же возник Ра, отвечая, с чем пожаловал в земли заповедные. Ты сперва добра молодца накорми, напои да в баньке попарь, а потом уже спрашивай, хмыкнул я, тронув уши красного ладонью. Я чего тебе, баб-яга, что ли, обиделся тот, нагоняет, Ария обзывается. Пойду с Вадиком побегаю, злые вы, учиться пришли, Стуний уже рассказал, с дивана спрыгнула зеленая, мы поможем. Ло чуть позже появится, раз за ней уже ушел. Пошла новые локации изучать. Как лис оказался рядом с Аназдеей, я заметить не успел. Только что девочка стояла рядом одна, а потом будто смена кадра, и вот ее рука уже лежит на голове усевшегося на хвост фамильера. На меня он внимания совсем не обращал, хотя расстались в прошлый раз мы не лучшим образом. Тоже Стуний постарался, ваши звери действительно могут вам помочь. Филин указал на несколько свободных диванчиков, где мы все и расселись. Безмолвная речь, это, по сути, управляемая телепатия, связь, которую вы уже установили со спутниками. Вы знаете, как это делать, теперь лишь нужно научиться проделывать это с другим человеком. И он пустился в объяснения, довольно, кстати, толковые. Сразу стало понятно, что он это уже не первый раз говорит, да и не десятый тоже. Скорее всего, подобные лекции он уже читал не одному поколению начинающих шаманов. Точно наставник. С его слов выходило, что нам с Аназдеей нужно создать между собой что-то вроде воображаемого моста, и когда это получится, начать отправлять по нему сообщения, сперва по одному слову или образу, но не больше, а потом уже можно перейти к более содержательной беседе. Но торопиться в этом деле нельзя, предостерег он, задумчиво покусывая клювом одно из маховых перьев крыла. Двери в безумии открываются легко, а вот затворяются ой как непросто. Хотя, кому я это говорю, ха-ха, шаманам. В смысле, не очень понял я. Каждый шаман, безумец, пояснил пернатый. Хороший балансирует на грани безумия всю свою жизнь, используя какую-то точку опоры. Великий, спускается в самую глубину и возвращается с полным контролем. У меня в голове будто щелкнуло. Вот она, причина. То есть, про себя-то я знал, спасаясь от неконтролируемой инициации солнечника. Я действительно чуть не сошел с ума. И спасся только тем, что придумал себе воображаемых друзей. Но теперь понял и про Анастасию Ильтазар. В отличие от меня, она не разбивала свое плывущее сознание на несколько частей, чтобы потом собрать их в странном коллективном разуме. Вместо этого, она нашла ту самую точку опоры. Кодекс, ну точно, все же складывается. До этого я думал, что девчонка просто от дефицита внимания и образа жизни в клане так головой поехала, а оно вот как. Что же, так даже лучше. Как там Стуни сказал, можно всю жизнь балансировать на грани безумия, а можно спуститься в его глубины и вернуться с полным контролем. Медитацию лучше проводить на заднем дворе, словно почувствовав мою готовность начинать, произнес Филин. Я попрошу, чтобы туда, пока вы в храме, никто не ходил. Только на первые занятия возьмите своих зверей. Их присутствие поможет вам быстрее построить мост между разумами. Глава 17. Мост. Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, столица 100 миров. Этапы создания ментального моста, из объяснений Красного Филина, получались следующие. Сначала фамильеры помогают каждому из нас возвести опору, на которую укладывается мост. Или, если по-человечески, направить заготовку будущей связи в сторону второго строителя моста. Дальше нужно вытянуть части моста навстречу друг другу и соединить путь для мыслей в единое целое. Ну и на сладкое самое простое и сложное одновременно. Научиться целенаправленно посылать мысленный пакет адресату. В общем, начать и кончить, делов на 20 минут. Как говорил один из персонажей популярного земного мультика, у меня сразу появились вопросы. Например, зачем так сложно?